Серый. Демон за пазухой. Глава 1. Наемник. Захар принял у официантки поднос с большой пиццей и вежливо отблагодарил девушку. Та мило улыбнулась и направилась в сторону барной стойки. Парень проводил девушку в меру похотливым взглядом, пялись на покачивающиеся бедра. Фигурка у нее оказалась по вкусу молодому человеку, и он пообещал себе зайти в эту пиццерию еще раз в свободное от работы время. Что ж, пока придется довольствоваться вкусненьким на тарелочке. Захар размял пальцы и, вдохнув ароматный запах свежей пиццы, принялся отковыривать первый кусочек. Пиццу Захар очень любил и мог спокойно угомонить самую большую, не испытывая угрызений совести и тяжести в желудке. Когда же он узнал, что объект обязательно будет посещать это местечко, Захар посчитал это очень хорошим и приятным знаком, а в его грязной работе такие маленькие радости очень важны. За окном уже сгущались сумерки, моросил мелкий апрельский дождь. Это делало обстановку в теплой полупустой пиццерии еще более уютной. Заказ у Захара был весьма рутинный и обыденный, ожидание объекта могло затянуться, потому он не торопился и спокойно принялся уничтожать огромную пиццу. После второго кусочка его понесло на философские размышления. Последнее время Захар часто думал о параллельных мирах. Фантасты, писатели и режиссеры часто описывают в своих произведениях миры, полные магии и колдунов, заклинания в виде огненных шаров и молний, испепеляющих противника, различных фантазийных тварей и прочей завораживающей хренотени. Как правило, в этих фантазиях простые смертные люди попадали туда при помощи порталов, врат, разломов или какой-нибудь квантовой запутанной фиговины. Захар улыбнулся сам себе. А ведь не надо никаких порталов. Параллельный мир, полный магии, существует здесь и сейчас, в этой реальности. Нужно лишь быть внимательнее и немного расширить свое сознание. Тогда можно увидеть и борьбу света и тени, и магов, и колдунов, и мразотных тварей, которые приходят в этот мир с завидной регулярностью. Для стороннего наблюдателя все может показаться не так красиво и эффектно, как в фэнтезийных романах, а скорее скучно, рутинно и тихо, но зато заклинания максимально эффективны и не привлекают к себе лишнего внимания. Удобно и для темных, и для светлых, и для серых. Здесь каждый гнет свою линию, стараясь подмять под себя этот материальный мир, наполненный слепыми и тупыми простыми смертными, нравится не нравится, а мир магии существует здесь и сейчас, никуда не деться от этого. Захару не нравилось, он ненавидел магию и магов, но жизнь его уж так сложилась, он был молодым и горячим, и не очень умным, а в таком возрасте парни часто совершают ошибки и выбирают кривые дорожки. Захар попал на службу к темному господину, который заманил его, посулив богатство и роскошь, но очень скоро оказалось, что попал чуть ли не в откровенное рабство. Хуже, наверное, было только работать в дружной команде в каком-нибудь Макдональдсе. Вспоминать о тех временах он не желал, благо ему повезло и ничего крайне непотребного совершить он не успел. Ну, по крайней мере так решили светлые, которые вдруг появились в его забытом богом городке. Господина и всю его шайку очень быстро помножили на ноль, а шестерок типа Захара разогнали с ссаными тряпками. С тех пор Захар решил не рисковать и завязать с магией. Этому способствовала и обида на темных, кинувших его, как последнего лоха, и страх перед светлыми. Много позже, черпая информацию из разных источников в интернете, до Захара дошло, что мир больше не будет таким, как прежде. Зачистка темных в его городе была не разовой акцией гастролирующей банды светлых маньяков. Баланс сил, похоже, начал меняться во всем мире. Методичное, многовековое истребление светлых в какой-то момент прекратилось. Угнетенные, озлобленные уроды обзавелись оружием и новыми магическими технологиями. Теперь это были не те доверчивые светлые, которых тысячи лет назад не силой, но обманом удалось практически полностью поработить. Теперь они превратились в бескомпромиссных тварей, с которыми договориться и которых водить за нос было невозможно. Да поначалу они вообще не разговаривали, а просто приходили и молча убивали, не утруждаясь разъяснением своих поступков выжившим. Если и дальше так пойдет, темным в этом мире будет совсем не сладко. То ли дело серые, вечность блуждающая между двух огней, они обрели свойство быстро и эффективно подстраиваться под текущие обстоятельства, умело манипулируя и светлой, и темной магией в своих интересах. Во всяком случае, от светлых они страдали гораздо меньше, чем темные. Частенько выходили сухими из воды, а самые рисковые умудрялись заключать договоры со светлыми, не теряя связи с темными. Захар очень быстро понял, что в обычной мирской жизни ему ловить нечего, а с его опытом в магии среди серых ему открывались некоторые перспективы, например, не сдохнуть с голоду. Так, переступив через свою неприязнь к магам, он нанялся в один из свежеобразованных кланов серых, которые решили спастись на развалинах империи его бывшего господина. За несколько лет работы на этот клан Захар крепко встал на ноги и даже накопил некоторые сбережения. Он теперь имел опыт жизни в новых реалиях, обзавелся связями и артефактами для работы, в определенных кругах считался квалифицированным специалистом. Наконец, в очередной год он решил не продлять контракт и уйти на вольные хлеба. Теперь он сам себе был начальником и командиром. Магические способности у него были так себе, на мага он не тянул, да и не желал таковым быть. Такие как он, посвященные, обычно делали грязную магическую и физическую работу. Сам Захар предпочитал себя называть антимагом, ему нравилось это слово. Он получал удовольствие от того, что он мог физически уничтожать носителей магии или ее порождения. Хотя, по сути, был простым наемником из низших магических сословий. Работу он себе искал на одной из площадок в интернете, специально приспособленной для разного рода наемников. Там размещались различные объявления с вакансиями, контрактами, разовые задания от известных именитых работодателей, на которых можно было даже подписаться, или неприметные колымы от заказчиков, желавших оказаться инкогнито. Короче говоря, все как на любой площадке с объявлениями, с той лишь разницей, что требовались помощники магов или чистильщики различной нечисти, охотники за артефактами или мастера по их созданию и прочие специалисты в сфере магии. Непосвященный человек о таких интернет-порталах, конечно, не знал и попасть на них не имел возможности. Захар же имел там свой аккаунт с богатым резюме и сам искал себе задания. Вот и сейчас он откликнулся на заявку по устранению одного упыря. Тварь оказалась не очень старой, из человека он обратился около 80 лет назад. За годы Второй мировой таких появилось очень много. Люди, которые и при жизни были редкостным говном, оказавшись на пороге смерти, цеплялись за жизнь любыми силами, готовы были отдать все, лишь бы не сгинуть в небытие. И часто бывало, что какой-нибудь князь тьмы окажется рядом и спасет несчастного от гибели, да и еще возьмет к себе под покровительство, посулив благо материального мира и вечную жизнь. Взамен надо было отдать всего ничего, свою никчемную душу, а зачем она нужна тому, кто собрался жить вечно. Новоиспеченных упырей светлые как могли уничтожали все послевоенное время, иногда охоту устраивали серые. Сейчас остались лишь самые матерые и везучие твари. К матерым объект Захара не относился, ему просто повезло жить в глуши, куда не дотягивались руки светлых и не распространялись интересы серых. Теперь же все изменилось, и такие существа не всегда были угодны новым силам. Вот и везение данного экземпляра подошло к концу. Его заказал один маг-артефактор. Вроде как личные мотивы. Желание отомстить за погубленную жизнь одной из родственниц, которую тварь загрызла несколько десятков лет назад. Что ж, месть – это блюдо, которое подают холодным, подумал Захар, отправляя в рот очередной кусок еще горячей пиццы. Большая часть работы уже сделана. Упыря он отследил и прикрепил к нему двух жирных подсадных уток. Сейчас жертвы выведут жертву, считающую себя охотником, на настоящего охотника. Захар поморщился. Так себе каламбур. А дальше уже ловкость рук, дело техники и никакой долбанной магии. Ну, почти. Один из амулетов на груди Захара похолодел, начав впитывать в себя энергию хозяина. Изолятор, резной камушек, почувствовал приближение искомой твари и поместил носителя в незримую оболочку, скрывающую магический статус носителя. Теперь для подобных тварей Захар был простым мужиком, зашедшим в пиццерию пожрать. От него немного попахивало серой энергетикой, но так и должно вонять от среднестатистического непосвященного. Двери распахнулись, и в полупустую пиццерию завалилась тройка молодых людей. Худощавый смазливый парнишка с модной стрижкой и в дорогом костюме, на вид не старше 25 лет, вел с собой двух местных шалав с раскормленными жопами. Захар чуть не поперхнулся. Выбирая жирных подсадных уток, он не думал, что жирными они окажутся в буквальном смысле. Наемник просто выбрал самые удобные цели, которые окажутся по вкусу его жертве. Весело шутя и хохоча, необремененная комплексами тройка направилась к барной стойке. «Нам заказ 10.52», — прокуренным полупьяным голосом проорала одна из уток, крашенная в блондинку далеко не славянской внешности. «С собой В. смысле, млять, с собой». Едва не произнеся слова вслух, мысленно возмутился Захар. «Сидеть, сука, и жрать тут, а давайте посидим покушаем тут», надув и без того накачанные губы, промямлила вторая девка. Вкупе с рыжими волосами, затянутыми в хвостик, ее морда лица напомнила Захару одну русалку из старого армянского мультика, эту, которая пела «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Упырь прижался к уху орущей девки и, щекоча ее языком, что-то нашептал. Ботоксная русалка же повисла на руке упыря, привлекая внимание к себе и уговаривая остаться. «Молодец, хорошая девочка, получишь от папы плюшку, если справишься и выживешь», — обратился мысленно Захар к второй утке. «Не критично, но для уверенности надо потянуть время, за окном темно, но это из-за плотной облачности. Солнце еще не упало за горизонт, и, чтобы не привлекать внимание светлых, нужно дождаться, пока за горизонтом скроется последний луч светила. Хотя, казалось бы, какое дело светлым до бьющейся в предсмертной агонии нечисти. Но Захар не любит рисковать, потому по возможности лишний раз он старался перестраховаться. Упырь все-таки решил не тянуть. Фастфуд, как и любая другая пища людей, для этих тварей – пустая еда. Он жаждет отведать живой плоти. Захар прям чувствовал, как тварь, сидящая в теле смазливого пацана, истекает слюнями. Шалавы схватили пакеты со жратвой, а упырь, смачно шлепнув их по объемным задницам, направился к выходу. Тройка вышла на улицу и села в белый тонированный Lexus нечисти. Захар наблюдал за ними через окно, и как только машина тронулась, он сорвался с места и ринулся следом. Дождик по-прежнему мерзко моросил, организуя на неровном асфальте лужицы. Пришлось немного поиграть в Мария, чтобы не замочить обувь. Прежде чем он добрался до своего транспортного средства, старый японский хитчбэк W из скучного серо-синего цвета, маскировка, которая отводит взгляд любого обывателя без какой-либо магии. Запрыгнув в машину, он без промедлений повернул ключ в замке зажигания. Ничего не произошло, даже приборная панель не ожила. Вторая и третья попытка также не увенчались успехом. Захар бросил взгляд на оберег, висящий под салонным зеркалом. Тот оказался опустошен. «Да идти твою колотить!» — в отчаянии прорычал Захар. Неужели он недооценил жертву? Времени думать не было. 2 месяца работы, весело улыбаясь, шли коту под хвост. Ну не могла же эта тварь вот так просто убить аккумулятор. Он дернул рычаг капота, пошевелил клеммы аккумулятора, запрыгнул в машину и вновь попытался запустить двигатель. Старый японский движок на зависть всем ладам моментально схватился и бодро зашелестел. На все действия ушло не больше минуты, но если упырь почувствовал слежку, то мог начать петлять по улицам и дворам, стараясь сбросить хвост. В таком случае догнать жертву будет непросто, и вообще есть вероятность ее упустить и провалить дело. Включилась магнитола, по радио, словно издеваясь, звучали слова песни «Села батарейка». «Типун те на язык», — буркнул Захар. Выключая магнитолу, он вдавил газ в пол, буквально вставая на нее всем весом, и старый автомобиль, натужно взвыв мотором, ринулся в погоню. Захару повезло, упырь не заметил слежки. Видимо, у него просто автоматически отработал какой-то защитный артефакт. Проскочив пару перекрестков на красный свет, Захар таки догнал Lexus и сел ему на хвост. Слежка продолжалась недолго. Выехав на окраину города, упырь свернул в местные Чигиря, район, состоявший из 2-этажных деревянных бараков чуть ли не довоенной постройки. Уже многие годы здесь живут одни маргиналы, самое место для нечисти. Дорогой современный автомобиль смотрелся в этих дворах, мягко говоря, неуместно. Заезжать во двор Захар не стал, а остановил свой автомобиль на улице. Он быстро переоделся, сняв свою куртку и напялив на себя найденную недавно на помойке темно-красную куртку. На грязное дело он всегда старался одевать старую чужую одежду, в случае чего от нее можно спокойно избавиться. Закрыв машину, Захар направился во дворы бараков и спрятался за углом дома, откуда продолжил наблюдение. Машина упыря долгое время стояла с заведенным двигателем, и никто из нее не выходил. Захар злобно улыбнулся и почесал небритую щеку. Видимо, шмары, которые повелись на дорогую тачку, сейчас пребывают в культурном шоке, оказавшись в таких развалинах, и упырю теперь стоит большого труда затащить жертв к себе в логово. Ну, не начнет же он жрать их прямо в машине. Ожидание затянулось. Захар решил импровизировать, раз уж появился удачный момент, чтобы занять более выгодную позицию. Он, имитируя нетвердую походку местного алкаша, направился к подъезду, у которого стоял Lexus. Благо рабочая форма Захара мало отличалась от шмоток бомжа. Пошатываясь, он, не вызывая подозрения упыря, добрался до подъезда и затаился между этажами. Следить за объектом через грязное окно темного подъезда было даже удобнее, а главное, он занял еще более выгодную позицию. Окна автомобиля наглухо тонированы, но Захар чуял, что ничего особого внутри не происходило. Упырь не станет пачкать салон своей машины кровью. Тварь по-прежнему излучала эмоции похоти и нечеловеческого голода. Вдруг наемник насторожился. Где-то тут рядом еще какая-то тварь излучает похожие чувства. Но разобраться, что к чему, не дали. В этот же момент двери Лексуса распахнулись, и из нее вышел упырь со своими жертвами. Они направились в подъезд. Захар уселся на пол и уткнулся лицом в колени, продолжая прикидываться обожравшимся алкашом. Только вот от него не воняет сейчас обоссавшейся бомжатиной вперемешку с перегаром. Издержки экспромта. Ну и ладно, так сойдет, зато на площадке достаточно темно. Упырь с жертвами поднимались по лестнице, шли молча, лишь старые деревянные ступени протяжно скрипели под их ногами. Они поднялись на площадку, на которой отдыхал алкаш. Захар заерзал и начал произносить нечленораздельные звуки пьяного тела, недовольного тем, что кто-то нарушил его покой. Наконец настал подходящий момент. Упырь уже миновал сидящего на полу Захара. Следом шли жертвы. Оказавшись между упырем и девками, Захар вскочил на ноги и, схватив упыря в облике смазливого паренька за плечо, резко развернул к себе. Другой рукой с размаха он врезал в лоб твари, крепко прижимая ладонь к башке жертвы. Из-под ладони Захара начало пробиваться легкое свечение, а упырь захрипел от боли и свалился с ног. Так на нечисть действовала серебряная печать, изготовленная по технологии светлых. Штука классная, но дорогая. Захару довелось пользоваться такой лишь второй раз, и то, такие печати доставались от клиентов для исполнения заказов. В обоих случаях клиентами были артефакторы, которые, по-видимому, сами же эти печати изготавливали. Наемник бросил взгляд на своих уток. Девки стояли, тупо глядя перед собой. Похоже, упырь обладает талантом гипноза. Больше эта способность ему не понадобится. Только лишь Захар собрался упаковывать нечисть, как замок одной из квартир второго этажа щелкнул и дверь распахнулась. Точно, а он и совсем забыл о ней. На пороге оказалась пожилая худощавая женщина в грязном домашнем халате. Увидев происходящую картину, она оскалилась, обнажая множество треугольных зубов, словно в пасти акулы. Бабка издала пронзительный визг на грани ультразвука и бросилась на Захара. Вой твари больно ударил по ушам, казалось, голова вот-вот лопнет, но выдержка и реакция опытного наемника не дали твари ни единого шанса. Захар отработанным движением вынул из-за пазухи ПМ с глушителем. Три серебряные пули четко попали в голову, разрывая пасть и морду твари. Труп старухи упал прямо на парализованного упыря. Тот же под действием печати оцепенения уже начал принимать свой истинный облик, превращаясь в уродливого старика. «Вот те раз, а вот те два», — философски прошептал Захар, а потом обратился к шалавам, которые все еще были под воздействием чар гипноза. Их лица по-прежнему ничего не выражали. «Домой идите, болезные, чай с ромашкой попейте, что ли?» Девки словно роботы молча развернулись и отправились во свояси, скрипя рассохшейся лестницей. «Да уж!» Пришлось пошуметь, но, судя по всему, местные соседи, уже привыкшие к шуму в подъезде, на очередную возню внимания не обратили. Вообще-то по контракту должна быть одна тварь. Заказчик предоставил неверные данные. Конечно, Захар будет просить доплату, но эти терки и споры. Почему все просто не может пойти по плану? Белый Lexus, не щадя подвески, несся по грунтовым улочкам пригородного поселка, лихо зашел в поворот, а потом шлепнулся в лужу. Проскочил нужный перекресток и начал разворачиваться. Наконец, пропетляв по незнакомому району, машина остановилась у одного из старых, но ухоженных домиков с аккуратным забором-штакетником. «Ты, что ли, и есть Колун?» Невысокий дядька лет 60 с усами и в больших круглых очках смотрел на наемника с подозрением. Захар лишь кивнул. «Колун – это его псевдоним в интернете, под которым он исполняет подобные заказы. Несмотря на суровость и брутальность, история этой клички начиналась в далеком детстве Захара. В его деревне на отшибе стоял заброшенный ЗИЛ-157, на котором любили играть ребята. Деревенские мужики называли этот грузовик кто Колуном, кто Захаром. Детская логика друзей быстро провела параллели, и к Захару прилипло погоняло Колун. В детстве оно казалось ему обидным и жутко бесило. Потом его семья перебралась в город, и новые друзья уже так его не называли. Спустя годы, при регистрации на сайте необходимо было выбрать никнейм. Тут-то и вспомнилось старое детское прозвище, которое теперь звучало достаточно грозно. «Совсем зажрались уже разбойники», — продолжал ворчать артефактор, с завистью глядя на новенький Lexus. «Показывай, что там у тебя, обижаешь. Мы, наемники, народ честный, а автомобиль трофейный». Захар открыл багажник. Артефактор зашевелил усами в предвкушении, но, когда дверь багажника открылась, выражение его лица за пару секунд изменилось несколько раз. Радость, удивление, страх. А это еще что такое? Артефактор сделал шаг назад, увидев труп твари с развороченным хлебальником. Это как раз тот вопрос, который у меня появился, я ж в переписке писал. Надо решить, что это? Продолжал тупить артефактор. У твоего упыря была пара. Захар бесцеремонно выволок на грязную мокрую дорогу обездвиженного упыря, который мог лишь беспомощно вращать глазами, сжимать зубы от боли, сковавшей его, допускать изо рта пену. «Этого забираю», — артефактор занервничал, глаза его забегали, он схватил за шкирку упыря. «За выполнение заказа 5 звезд поставлю, отзыв напишу положительный, уезжай только отсюда». «Не, ты что, меня за лоха держишь?» В договоре четко прописано было, что упырь в логове один. «Давай доплату за переработку». «Заказ на одного упыря был. На кой мне его, баба дохлая? Никто не заставлял тебя ее убивать и тащить сюда. Я пенсионер, у меня не так много денег». «Да ты кого налюбить-то хочешь? Хрен старый, одна печать оцепенения кучу бабла стоит. Я на нее год копил», — прокряхтел мужик, тужась. Он пытался затащить парализованного упыря к себе во двор. «Ты что думаешь, если бы я мог такое делать, я бы жил в такой халупе?» Захар брезгливо скривился. Его всегда раздражали такие прибедняющиеся старики. «Врет ведь. Кое-какое бабло у средней руки артефактора всегда водится. Ну, раз ты такой бедный, можешь забрать себе эту машину, я так уж и быть, пешком дойду. Отзыв о тебе оставлю как о неплатежеспособном клиенте». Глаза артефактора жадно сверкнули. Он посмотрел на кроссовер, цена которого превышала стоимость жилища пенсионера. Конечно, автомобиль без документов он присвоить себе не мог, да и учитывая, какой энергетикой она пропитана, еще и труп в багажнике. Он тихо взвыл от бессильной злобы и, швырнув упыря за калитку, бросился вслед за уходящим наемником. «Стой! Погоди!» Артефактор пытался схватить Захара за рукав куртки. «Отстань, нищий!» — фыркнул тот в ответ. «Да стой ты! Ну нет у меня денег, давай по бартеру договоримся!» Захар остановился. «Есть чем морок на автомобиль навести?» «Нет», — артефактор паник, но тут же оживился. «Есть патроны с серебряными пулями. Ты же чем-то пристрелил эту суку? 5.45, 9. Есть 30-ка, разрывные», — артефактор кивнул. «Освещенные в храме, растворяются в теле нечисти, главное в кость попасть, и ионы серебра по кровеносной системе разойдутся. Можно убить упыря попаданием в конечность. Не сразу и сдохнет, но зато можно не бегать за ним». «Врешь. Вот те крест». Артефактор перекрестился. «И слово инженера с дипломом по обработке цветных металлов. Только забери это палево с моей улицы». Захар, конечно, слышал о таких пулях, сам никогда не покупал. Они вдвое дороже, но функционал такой не очень-то нужен в реальной схватке с нечистью. Любую тварь обычно требуется убить как можно быстрее, а не ждать, пока они отравятся серебром. Так что простое серебро куда выгоднее с той же моментальной эффективностью. Но раз дают, надо брать. Артефактор пнул хрипящего упыря и махнул рукой, зазывая Захара к себе в дом. «Зубы на амулеты для охотников пущу», — он кивнул в сторону твари. «Так у той, что в тачке лежит, тоже выдери, что добру пропадать». Артефактор скривился. «Копеечное дело, это я так, ради удовольствия, наживую ему зубы подергать, чтобы душу отвести». Захару подумалось, что программа по издевательству над упырем выдергиванием зубов не ограничится, но это уже не его заботы, судя по всему. С тела мертвой твари взять действительно особо нечего, лишь зря руки марать. Возможно, с живого больше толку, ведь не будет артефактор тратить кучу денег лишь на то, чтобы удовлетворить свою жажду мести. Любой нормальный серый человек постарается выдавить максимум пользы из любой ситуации. Захар был убежден, что нормальные люди могут быть только серые, самые логичные и последовательные, ставящие на первое место собственное благополучие и способные эффективно пользоваться всеми видами магии. Определенно, это следующая ступень развития человечества. А светлые и темные – всего лишь фанатики, которые заперли сами себя в условности и бездумно ими руководствуются. Когда-то они наконец перебьют друг друга, а серые останутся, присвоив все лавры победителей себе. Хозяин пригласил Захара в сени и там оставил ждать. Сам же скрылся в жилом помещении. Наемник огляделся. Обычная прихожая деревенского домика, помещение освещалось одинокой, висящей на проводе, жутко стробящей светодиодной лампочкой. Стены отделаны старой вагонкой с облупившейся краской, маленькое грязное окно, деревянные шкафы с полками и нагромождение всякого хлама типа тазов, стеклянных банок, тюков и деревяшек. В глаза бросилось неаккуратное чучело ворона, закрепленное на верхней полке под самым потолком. «Вот тебе и охранный тотем», — подумал молодой человек. Он вгляделся в безглазую морду мертвой птицы. Система свой-чужой, дистанционное оповещение хозяина на случай взлома, какой-то способ атаки непрошенных гостей, Захар не смог определить. Контур охранной программы угрожающе заколебался, так что пришлось проявить вежливость и скромность. Через пару минут хозяин дома вышел, держа в руке прозрачный полиэтиленовый пакетик с патронами. Захар молча принял пакет и сунул в карман. «Даже пересчитывать не будешь?» Наемник в ответ лишь пожал плечами и собирался уже направиться к выходу. «Меня Михаил Иванович звать?» Вдруг выпалил артефактор и протянул руку для рукопожатия. Захар почесал небритую щеку, размышляя, стоит ли говорить незнакомому дядьке свое настоящее имя. «Так ведь вроде наше знакомство подходит к концу». Артефактор замялся и убрал протянутую руку. Явно что-то хотел сказать. «Слушай, сайт берет такую комиссию. Я тут подумал, если что мне понадобится, чтобы я мог обратиться напрямую». Его глаза забегали из стороны в сторону. «Меня быстрее всего и удобнее найти через сайт, и так безопаснее». «Хорошо, Колун М. Ну, раз уж ты тут, может еще договоримся на одно дельце? Чем платить будешь?» «Не я плачу, есть у меня друзья. Заплатит хорошо, если надо, магическое барахлишко отсыпет, но и дело непростое». Михаил Иванович хитро улыбнулся и продолжил. «Появились тут у нас в районе гастролеры, точнее он один, но, видимо, уже набрал учеников. Дай угадаю, темный маг, который перешел твоим друзьям дорогу», — перебил Захар. «Ну, мешается, при этом есть у него интересные штуковины, которые мы с друзьями хотели бы изучить. От меня-то что надо?» Артефактор сжал губы и молча провел ребром ладони себе по горлу. «Ну, и кое-какие подарки у него прихватить, как ты уже понял. Сумма, сам понимаешь, внушительная, и комиссию жидам из интернета платить никто не хочет». Захар кивнул. «Действительно, исполнителя на подобные заказы мало кто будет искать онлайн. Дорого и не очень безопасно. Лучше найти надежного знакомого наемника, либо проверить его, вот как Захара, простым дельцем, а уж потом, если понравится, давать основной заказ. И сколько? 500 авансом, вторую половину в обмен на голову. Можешь взять наличкой или натурой. У друзей там целый склад полезного барахла, есть чем поживиться. Хорошие у тебя друзья, не местные, якуты». Артефаткор не стал скрывать и даже решил похвастаться. «Камушков у них хоть жопой жуй. Я-то тут так к ним прибился по старой памяти, мое дело маленькое. Ну так что, возьмешься? Деньги сейчас?» Сердце у наемника заколотилось, когда он услышал сумму. «За эти деньги наверняка придется попотеть, но и упускать такой заказ глупо. Тут один аванс по стоимости, как 5-7 обычных для Захара заказов. Эни-е-ет, с друзьями встретишься, сделку заключишь, контракт кровью подпишешь. Все как у людей, без кидалова, но из тебя ответственное выполнение, соскакивать не советую. Номерок-то свой дай». Наемник открыл у машины все окна. Побродив по округе, он нашел булыжник по увесистей. Включив передачу, он облокотил камень на педаль газа. Дорогущий кроссовер, взревев двигателем, сорвался с места. Захар с грустью смотрел вслед белому Лексусу, который, быстро набирая скорость, катился с крутого берега реки. Сейчас он испытывал чувства, подобные тем, которые несколько часов назад испытывал артефактор Михаил Иванович. «Красивая дорогая вещь у тебя в руках, но хозяином ее ты никогда не сможешь стать». Захару к тому же довелось посидеть за рулем хорошей машины и ощутить себя настоящим человеком. Расставаться с роскошью не хотелось, но ничего не поделаешь. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакого. Наемник – это чернорабочий, его удел – копаться в грязи, и чтобы подняться хотя бы на ступень выше в этом долбанном магическом мире, Захару придется еще горбатиться не один год. А сейчас пока только остается наблюдать, как автомобиль стоимостью в несколько миллионов быстро дешевеет до цены металлолома. Это продолжалось недолго, на большой скорости тачка врезалась в гладь воды, поднимая волну высотой в пару-тройку метров. Автомобиль всплыл и по инерции проплыл еще десяток метров, медленно погружаясь под воду. Еще минута, и белое пятно крыши уже не было различимо в толще воды. Здесь довольно глубоко, места нелюдные. Вряд ли машину кто-то обнаружит в ближайшее время. Может быть, труп упырихи успеют обглодать рыбы. А впрочем, это уже не заботы Захара. Его дело на этом закончено. Он еще раз посмотрел на экран смартфона, убеждаясь, что деньги за заказ перечислены. Теперь оставалось лишь шлепать пешком несколько километров до трассы. Там он поймает попутку и доберется до города. Судя по светлеющему небу, дома он будет, когда солнце уже высоко поднимется над горизонтом. Проснулся Захар уже к вечеру и, приведя себя в порядок, отправился в ближайший пункт выдачи товаров одной из популярных торговых площадок. Сегодня ему пришли уже заряженные магические порошки и две коробочки патронов с серебряными пулями. Случайно купить такие вещи простой смертный не мог. Тут нужны выходы на специализированные магазины. Девушка-оператор отсканировала код и выдала коробочки, которые проходили у нее по базе как развивающими играми. На мгновение Захар напрягся, увидев у девушки вертикальные зрачки, но, прислушавшись к своим ощущениям, выдохнул. Это были всего лишь линзы с имитацией кошачьих глаз. Он машинально почесал щеку. Кажется, это уже правдеформация. Развивается мания видеть в каждом человеке нечисть. Захар покинул пункт выдачи и, вдохнув свежий апрельский воздух, отправился домой. Там он принялся раскладывать коробочки по полкам шифоньера. Взгляд упал на скучающий долгое время без дела кедр. Наемник решил, что с таким запасом боеприпасов можно будет и пепыхой воспользоваться. В отличие от Макара, которого Захар купил для работы на том же маркетплейсе, пистолет-пулемет он, можно сказать, добыл в бою. Вел охоту на оборотня в погонах, причем во всех смыслах оборотня. Вот трофей от нечестивого мента и достался. Впрочем, Захару всегда хватало и ПМА, хорошему киллеру очереди не нужны, тем более на кедра у него не было глушителя. Шуметь в городе чревато проблемами с правоохранительными органами, а он тут не в кта играет. Ну благо, что оба ствола под унитарный патрон. Короче, для подавляющего числа работ такой ствол не подходит. Вот и лежит кедр теперь в дальнем углу полки в ожидании удобного момента уже третий год. Захар пересчитал свое богатство. Теперь у него чуть ли не на 2 года запас патронов. 20 ментовских ТПО из магазина кедрача. Почти полтинник спортивно-охотничьих для тренировок на стрельбище. 27 с простыми серебряными пулями, самые ходовые у Захара. И теперь еще 30 с ядовитым серебром. Видимо, пора приобрести запасные магазины к стволам. Наемник невольно задумался, оглядывая свое богатство. Пожалуй, стоит еще поработать над взятыми параллельно заказами и закончить их. Что-то последнее время вкусных заявок становится все меньше. Да и невкусных тоже. На якутов Захар не надеялся, кто их знает, когда они выйдут на связь и выйдут ли вообще. А кушать хочется, более того, кушать хочется вкусно и вообще жить, не напрягаясь, и тратить деньги, не задумываясь. Хотя последний пункт у Захара получался всегда вполне успешно, беда только, деньги в таком режиме быстро кончались. Якуты, да ладно, отмахнулся Захар. Он прямо в походной одежде шлепнулся на ближайшую из кровати и сунул руки за голову. «Давай рассказывай, как темные маги бороздят просторы дальневосточной тайги. А чего это ты разлегся?» – спокойно спросил шаман. Он достал из своего рюкзака небольшую шкатулку и поставил на стол. «А чего? Ритуал они будут мутить ночью. Часиков 6 еще покемарить можно. Вставай давай. Тебя еще с лесом познакомить надо, защиту навести. Маг у нас с юмором попался». Есть у него забавная ловушка, слабит кишки нещадно, если человек совсем без защиты под ее действие попадет, то высрет кишки да другие внутренние органы. А если подготовленный типа тебя, с оберегами специально настроенными, то всего лишь кишки скрутит, да диарея замучит. А нахрена ты мне с обосранными штанами посреди леса нужен, так что пойдем, броню на жопу тебе ставить. Арылхан достал из шкатулки какой-то артефакт в виде серебряного резного кулона. Тихо прошептал заклинание, и на столе появилась причудливого вида клетка с витиеватыми медными прутьями. Внутри были заключены какие-то маленькие мерзкие зубастые твари с коричневой шерсткой, козьими рожками и крысиными хвостиками. На вид напоминали что-то среднее между крысами и обезьянками. Шамам взял клетку, набитую неведомыми Захару существами, и направился во двор. Там он поставил клетку у пенька, на котором обычно колют дрова, потом вспомнил, что что-то забыл, и, матюгнувшись, вернулся в дом. «Куда ж я ее дел?» Арылхан полез в свой туристический рюкзак огромных размеров и начал рыться в нем. «А, вот она!» Он вынул из недр рюкзака увесистый, замотанный в черную тряпку прозрачный шар, вроде хрустальный, но Захар не был в этом уверен. «Знаешь, что это?» Снимая тряпку, спросил Арылхан. «Угу», наемник кивнул. «Емкость, можно и так сказать». Шаман вновь вышел во двор, и Захар последовал за ним. Спускаться с крыльца он не стал и, облокотившись на дверной косяк, начал наблюдать за действиями якутского мага. Захар понял, что оказался прав. Шаман сейчас будет собирать энергию жизни, причем очень странной жизни. Арылхан открыл в клетке маленький лючок и, сунув туда руку, схватил тварь, вытащил ее и тут же вновь запер клетку. Тварь заверещала, словно крыса, пыталась вырваться. Но шаман уверенным движением прижал маленькое тельце к пеньку, а второй рукой, взяв топор, размахнулся и отрубил существу голову. Струйкой брызнула коричневая кровь. Арылхан знал ей цену и, поднеся сферу, щедро облил ее кровью. Потом растянул обезглавленное тельце и, словно тряпку, начал выжимать из него кровь до последней капельки. Отбросив опустошенную тушку в кусты, шаман вновь открыл клетку и достал следующую жертву. Ее жизнь оборвалась точно так же. Захар заметил, что коричневая кровь словно впитывается в хрустальную поверхность сферы, и во всем объеме она темнеет, приобретая противный цвет. С каждой новой смертью шар становился все более насыщенным, и вскоре коричневые клубы энергии внутри стали настолько концентрированными, что клубы превратились в тусклые всполохи. Захар не стал следить за монотонным нелицеприятным процессом. Он вернулся в дом и решил перекусить пайком, взятым из дома. Подкрепившись бутерами и пакетированным соком, он вновь вышел на крыльцо и взглянул на часы. Почти 40 минут шаман уже возится с этими тварями, при этом маленькая с виду клетка все так же оставалась плотно набита этими странными существами. Наконец, шар насытился энергией, и удовлетворенный шаман, хлопнув в ладоши, заставил клетку исчезнуть. «Что за твари?» Наконец решился удовлетворить свое любопытство Захар. «Юёкте, иномирные твари, у нас такие не водятся. И как они сюда попали?» Наемник искренне удивился. «Как-как, людей знать надо. Контрабандой тебе хоть черта лысого достанут, хоть не лысого с косичками. Хорош трепаться, пошли, я тут место хорошее разведал вчера». Весь обряд занял меньше часа, от костра шамана остались тлеющие угли, а светило едва коснулось горизонта. Захар весь процесс изрядно вымотал, и ему зверски хотелось жрать, зато защитная, едва заметная оболочка вокруг его ауры была сделана добротно и вполне удовлетворила Захара. Если бы не противный коричневый цвет, так напоминающий дресню, то было бы вообще идеально. Арылхан же не переставал колдовать, и даже по дороге до их временного логова он продолжал бубнить себе под нос заклинания и временами раскидывать кругом магический порошок. Конспирацией маг не пренебрегал и, видимо, четко знал свое дело. Это успокаивало Захара и давало ему уверенности. Не то, чтобы он паниковал. Он сам спец со стажем и всякого дерьма повидал, но дело действительно серьезное, и наличие толкового напарника тут решает. Когда стемнело, шаман и наемник уже прибыли на место проведения обряда черных магов. Уазик они оставили в лесной чаще вдалеке от всех дорог, потом пару километров топали по тайге. К месту они прибыли задолго до того, как появились маги, так что у Арылхана было достаточно времени еще раз перепроверить маскировку и схорониться в удобном месте на безопасном удалении. Само место было оборудовано темными уже заранее. В центре располагался большой валун, по всей видимости, он здесь находился уже много сотен лет и концентрировал на себе некоторые потоки энергии. Размером булыжник был не больше полутора метров и возвышался над землей едва ли на полметра. Толком Захар в наполняющих камень энергиях разобраться не смог, а шаман не желал отвечать на вопросы, не относящиеся к делу. Вокруг вся растительность была выкошена и расставлены свежие булыжники поменьше, размером с табурет. Эти булыжники были покрыты различными узорами, смысла и назначения их Захар также не знал, да и не особо этим был заинтересован. К месту проведения обрядов были накатана автомобильная колея прямо через лес. Хозяева бывали тут довольно часто и, возможно, использовали это место не один раз. В последние дни мая погода была необычайно теплой и солнечной. Очень хотелось надеяться, что и летом будет так же. Захар вышел на балкон своей квартирки на третьем этаже хрущевки и оглядел весенний двор. Ветер гнал по небу редкие облака, растительность спешила распустить свои листочки. А воробьи, рассевшиеся на ветках огромными стаями, весело щебетали, не то радуясь весеннему солнцу, не то просто возможности обрести пару. И в жизни наемника было бы все хорошо, но для полноценного существования, в отличие от птичек, ему требуются еще и деньги, а эта гадость вновь кончилась. Как назло, заказов по городу не было вовсе, а региональные разбирались со скоростью света. Захар уже подумывал отправиться на гастроли по просторам необъятной, а потом, возможно, и вовсе перебраться в более крупный город. Нет, не в Москву и точно не в Питер. Там хоть и работы для таких наемников, как он, полно, но великий риск обнаружить себя без головы где-нибудь в сточной канаве, такие дела творятся. Захару больше по душе пусть и не супероплачиваемая, но относительно безопасная и стабильная работа. Так вот, стабильности в его глуши последние времена не было. Слишком мало кругом народа, слишком мало магов и колдунов, оттого, соответственно, мало нечисти. Внимание Захара привлек один дед-еврей. Он сидел на лавочке и, оперевшись двумя руками на трость, не стесняясь пялился на проходящих мимо молоденьких девушек. Старый хрен был тем еще энергетическим вампиром. Ему было уже далеко за 80, но недавно он похоронил уже четвертую жену. Все они, естественно, были сильно младше своего возлюбленного. Вот же колым ходячий. И почему его еще никто не заказал? Не то чтобы Захар сочувствовал его жертвам. Он просто видел в старикане объект наживы, как охотник-браконьер, направляя оружие на дичь, сквозь прицел видит не животное, а вполне конкретную сумму денег. Захар с досады плюнул в сторону лавочки и вернулся в квартиру. Уже чисто машинально обновил страницу входящих сообщений. Никаких заказов, глушняк полный. Он стряхнул с клавиатуры крошки, оставшиеся от чипсов, и придвинул к себе чашку с заварившимся бич-пакетом. За такими думами он уже провел не один день. От безделья в голову даже лезли мысли о поиске обычной работы. Но идти на стройку простым трудягой он считал ниже своего достоинства, а квалифицированной специальности у него не было. Он был отличным следопытом и ловким охотником на разного рода магических тварей или мастером по разборкам с не очень мощными магами, других же талантов у него не было. От тяжких размышлений Захар оторвал входящий звонок, как всегда неизвестный номер. Поначалу он решил, что это вновь гребаные спамеры. Но на всякий случай Захар всегда поднимал трубку, мало ли. «Алло, алло, Колун!» — послышался смутно знакомый голос. «Это Михаил Иванович, артефактор». Захар от радости чуть не поперхнулся лапшой, но собрался и ответил спокойным голосом. «Слушаю». «Ага, и тебе не хворать. В общем, ну, я это тебе говорил, да, там работенка появилась. Еще согласен? Да, возьмусь». «Ага, хорошо, давай я тебе сообщение сейчас напишу, где и когда тебя встретит, там уже все детали обсудишь». Захар положил трубку. «Вот это то, что нужно». Он откинулся на спинку дивана и запустил пальцы в давно не стриженную шевелюру, пытаясь собраться с мыслями. Хороший заказ в самое жопное время его карьеры, везение. Лям за мага, неплохо. Да, видимо, придется убить человека, но надо понимать, что это темный маг, и ничего хорошего в этом мире он не сотворит, сплошная угроза нормальным, да и перед светлыми не страшно, только спасибо скажут. Наемник тут же осекся. А если он у них в разработке, и, убив мага, он порушит планы светлым? Блин, ну нет, не будут же каждого темного они вести, хорош негативить. Надо думать о хорошем, о деньгах, например. А миллион, это очень даже хорошо, ну при условии, что на все дело уйдет не больше 3 месяцев. В любом случае это лучше, чем ничего. Телефон завибрировал, уведомляя о входящем сообщении. «Огонь!» – воскликнул Захар, прочитав сообщение. «Ждать не придется, уже сегодня вечером с ним хотят встретиться». Он быстро ответил на сообщение, подтвердив, что будет в указанном месте в указанное время. Красный диск солнца уже коснулся сопок и медленно погружался за горизонт. Небо темнело, во власть вступали сумерки. Захар нервно ходил из стороны в сторону по крыльцу одного из местных супермаркетов, находящихся на окраине города. Свой старый блевотный Nissan он припарковал тут же у крыльца. Периодически он бросал взгляд на авто, которое повидало в жизни некоторое дерьмо. Захар уверен, что достоин большего. Особенно бесило то, что всякие упыри могут себе позволить нормальные тачки. Он подумал о том, что после заказа можно было бы обзавестись колымагой посолиднее, хотя даже за 1 000 000 рублей сейчас ничего достойного не купить. Захар вспомнил своего бывшего темного хозяина и его богатство. От злобы сжались кулаки. Пожалуй, убить темного мага у него рука не дрогнет, еще бы при случае обчистить его на кругленькую сумму в качестве премии. Заказчик все никак не появлялся, и это напрягало. Уже 20 минут прошло от назначенного времени. Захара бесило, когда приходилось вот так бестолково ждать. Он уже думал, не набрать ли номер артефактора, но наконец на пустой улице показались фары автомобиля. К магазину подкатил темно-зеленый патриот с черными номерами 14-го региона. Военный внедорожник остановился рядом с Захаром, водительское стекло опустилось, за ним показалось широкое усатое лицо с раскосыми глазами. «Ты колун, я, назад садись», — мотнул водила головой. Захар забрался в высокий УАЗик, и тот, хрумкнув трансмиссией, резко дернулся с места. «Понаставит всякого говна, хер объедешь», — выругался водила, выкручивая руль и объезжая одиноко стоявшую на парковке машину Захара. Захар решил проигнорировать, может, водила не специально, ну, бывают такие люди не очень сообразительные. Не понял, что эта машина колуна, к концу дня устал, вот и ругается. «Куда едем?» «Хах», — водила посмотрел в салонное зеркало и оскалился. «Так-то тебе виднее». Захар подумал, что с такой личностью, видимо, милой беседы не выйдет, и решил заткнуться и наблюдать за вечерними пейзажами, проносящимися за окном. «И чего это такой оборванец нашему полковнику понадобился?» — вдруг снова подал голос водила. «Ну, сейчас приедем, да вместе спросим», — безразлично ответил Захар. «Спросим, так уж он мне и скажет. Всяк сверчок знай свой шесток, поясничаешь, абстрагируюсь». На этом разговор был окончен, но дорога только начиналась. Они выехали на загородную трассу и пару часов ехали до соседнего поселка. Не заезжая в него, УАЗик свернул на лесную дорогу и прыгал по корням и кочкам еще час, пока в ночной тьме не стали различимы огни охотничьей заимки. Захара высадили у аккуратного свежего сруба. Его встретил какой-то челик в форме, видимо, адъютант или как шнырею вояк зовут. Он пригласил следовать за ним. По сути своей охотничья заимка оказалась базой отдыха, в которой обеспеченные люди могли арендовать домик и в меру своей культурности отдыхать. В гостиную такого домика практически и запихнул Захара адъютант. В помещении было не очень светло, лишь несколько неярких светильников, развешанных на бревенчатых стенах, давали неяркий желтый свет. А еще было накурено так, что хоть топор вешай. Нет, не обычным табаком. Какие-то самосборные, но не менее вонючие травы. За столом сидели трое мужиков и играли в кости. Знакомый уже артефактор Михаил Иванович и два мордатых якута. Один, гладко выбритый полулысый жиробас в военной форме с погонами, как там по звездочкам определять звание, Захар не шарит, но со слов водилы понятно, что полковник. Второй, широкоплечий здоровяк с жиденькой бородкой и возрастом лет под 50, обвешан он был всякими амулетами, клыками, косточками. Бубна только не хватает. Шаман. Как есть шаман. Щупленький артефактор терялся в тени раскормленных якутов и сидел, сутулившись, словно боялся быть замеченным. «Здрасте. Здоров, а бандит, садись давай». Полкан указал на скамью у стола и бросил кости. Дождавшись, когда гость усядется, он продолжил говорить, не поднимая глаз. «Скоро один колдун устроит интересный ритуал». Вояка говорил медленно и обдумывал каждое предложение, будто бы опасался сболтнуть наемнику лишнего. Хитро прищурившись, он продолжил. «У него есть артефакт, очень редкий, интересный артефакт, но незавершенный. Потому мы и не можем отобрать его сейчас. Мы не можем отобрать его потом, потому что после ритуала камень окажется привязан к хозяину, и толку от него в чужих руках не больше, чем от обычного кирпича. Так что завладеть артефактом и убить колдуна надо в определенный момент ритуала. Что за ритуал? Как определить нужный момент?» Как только речь пошла о деле, Захар стал серьезным и подобрался. «Нет, тебе это знать не надо», — полковник бросил взгляд на дядьку шамана. «Арылхан будет с тобой. Он скажет, когда действовать. Твое дело – тихо убрать колдуна и сопутствующие помехи, забрать артефакты, не оставляя свидетелей, покинуть место. Арылхан снимет защитные заклинания и проклятия. Тебе не о чем беспокоиться». Захар кивнул. Похоже, еще и свидетели могут быть, но заднюю давать уже не хотелось. «Хорошо, Арылхан, договор». Шаман протянул бумагу наемнику. Тот принял договор и начал долго и вдумчиво читать. Когда он дошел до раздела обязанностей сторон, а точнее до строк про неустойку в случае косяка со стороны исполнителя, волосы на заднице Захара зашевелились. Помимо возврата аванса, сверху причитался штраф в размере 3 миллионов рублей и возмещение всех сопутствующих затрат на операцию. Но зато сумма гонорара просто манила. 1 000 000 рублей за 2 дня. Захар почесал ногтями щеку и нервно улыбнулся. Обычно ему за 100 месяц-другой приходится выслеживать какую-нибудь нечисть. Но там и риски меньше. А здесь вроде и полное обеспечение всем магическим барахлом со стороны заказчика, и шамана Брыган, или как его там, в сопровождении. Как понял Захар из описания задания, он там будет работать глушилкой для охранных заклинаний. Наемник молча вынул перочинный нож из кармана. Вместо подписи он оставил в договоре кровавый отпечаток пальца, рядом с отпечатками шамана и полковника, который в договоре был представлен как Костя. Просто Костя, просто Орылхан и просто Колун. Кому нужны твои паспортные данные, если на бумаге твое ДНК с энергоинформационным слепком? Адъютант выдал ключи от машины и повел на стоянку, которая оказалась в паре сотен метров от зоны отдыха. Захар рассмотрел в свете уличных фонарей ключи от машины. Пара маленьких ключиков, верный признак отечественного автопрома. Наверняка УАЗик, что еще от вояк можно ждать. Действительно, проводник направил его к Бобику и, отдав пропуск для выезда с парковки, удалился. Да уж техника. Ночью, в свете уличных фонарей УАЗик выглядел вполне бодро и блестел свежей краской. Впрочем, при близком осмотре оказалось, что он весь покрашен кисточкой, причем в 1,5 миллиарда слоев. Армия. Внутри на переднем пассажирском сидении обнаружилась спортивная сумка. Захар вскрыл сумку и достал из нее сверток с амулетами, калаш, 2 полных рожка к нему, разгрузочный жилет с китайским прибором ночного видения и 5 ргдех, подготовленных к применению. Мотать, колотить, ярымба. Ошарашенно выдохнул наемник. Двигатель старого внедорожника завелся на удивление легко и работал ровно. Отдав пропуск на КПП базы, Захар покатил в сторону дома. Через неделю ему уже нужно в полной готовности быть в обозначенном поселке и встретиться с Абрагалом. До этого момента надо хорошенько еще раз проверить автомобиль, подготовить личные вещи, а самое главное – настроить обереги. Связываться с темными – это все равно, что лезть в выгребную яму. Подхватить можно что угодно. А учитывая уровень мага, которого заказали якуты, там будет хороший защитный периметр из заклинаний и, возможно, не один. В идеале бы их вообще обойти, не потревожив, но, если что-то пойдет не так, нужно обезопасить свое здоровье. К вооружению физическому же полкан подошел максимально тупо. Судя по изложенному в договоре, у мага 3 учеников, из стволов у них пара псов и пара пмов. Ладно, калашом можно будет всех 4 положить, ежели те в кучку соберутся, а гранаты-то нахрена? Вообще Захар привык все делать без шума, подкрадываться к жертвам незамеченным, стрелять чуть ли не в упор и с глушителем, потом так же тихо уходить. На дело вместо калаша он возьмет кедра, более компактный и привычный инструмент. С кедром он хотя бы на стрельбище провел не один день. Гранаты, наверное, распихает в разгрузку, не задавит. Ну и родной ПМ с глушителем, без него никуда. Калаш же есть идея припрятать недалеко от поселка, в лесу у дороги. Протяжно скрипнув тормозами, УАЗик остановился у ветхой избушки с заросшим травой огородом. Трава была настолько высока, что почерневший, полузгнивший и покосившийся заборчик едва было видно из-за нее. Захар потер шею в основании черепа. Гребаный дроволет вытряс из него весь дух за эти часы езды по грунтовой дороге. Воистину говорят, УАЗ – машина извращенцев и военных. Хотя, вторые от первых недалеко ушли. Захар выдвинулся в это глухое, забытое всеми село с самого утра. Жители покинули это поселок пару десятков лет назад, и, кроме всяких браконьеров и других мутных личностей типа Захара, тут никто не бывал. Место настолько глухое, что до соседнего села, где присутствует мобильная связь и электричество, почти 50 километров разбитой гравийки. До первых признаков асфальтной дороги еще 20 километров. О подобной глухомане Захар не раз слышал от других, но самого его судьба занесла так далеко от впервые. Захар заглушил двигатель и, схватив с сиденья рюкзак и сумку, направился к дому. Прежде чем попасть на участок, пришлось повозиться с засовом на калитке. Железяка оказалась жутко ржавой, создавалось впечатление, будто многие годы ее никто не трогал, и она так приржавела и заклинила. Захар уже начал догадываться, что с этой покосившейся калиткой что-то не так. Но пока он возился с засовом, из дому к нему навстречу вышел шаман. Сейчас он был одет в простой охотничий костюм и никаких амулетов, по крайней мере поверх одежды видно не было. «А, это ты?» Захар впервые услышал низкий хриплый голос шамана. Тогда, при заключении контракта, он сидел молча. «Сейчас открою». Шаман, не подходя к калитке, что-то проворчал себе под нос, и Захар обнаружил, что теперь ржавый засов свободно открывается. Наемник прошел по заросшим травой доскам. Крыльцо было настолько ветхим, что пары нижних ступеней представляли из себя трухлявые щепки. Внутри дома атмосфера была столь же заброшенной. Запах влажного гниющего дерева, облупившаяся штукатурка, обнажившая дранку на стенах и провалившийся в одном углу потолок, мутные грязные стекла и закопченная треснувшая кирпичная печь, на полу, строительный и бытовой мусор. В доме была единственная комната из мебели, лишь колченогий обшарпанный стол, пара кроватей да кресла со стульями. Впрочем, жить тут никто не собирается, но как база для подготовки к мутному делу, самое то. Жизнеутверждающая у тебя тут обстановочка, хоть зубами вены перегрызай. Погоди пока, Арылхан глянул на наемника из-под лобья. Дело сделаем и можешь вскрываться, светлое. Выдохнув, наемник снял прибор ночного видения и направился к жертвенному камню. Надо проверить, что с главнюком. Языки костра зловеще играли тенями, темные энергии бесились и метались по округе, не в силах вырваться в материальный мир из-за прерванного ритуала. Мага за камнем не оказалось, хотя Захар готов был зуб дать, что обе пули попали в торс мудака, и этот хрен как минимум должен корчиться раненым, зато развязанная темными девка по-тихому отползала в сторону. Странно, что не бегом, возможно, повреждены ноги, но пока не до нее. Захар машинально сунул руку за пазуху проверить состояние оберегов. Пальцы нащупали каменный медальон, и в этот момент слева сверкнула зеленая вспышка, ослепляя и оглушая наемника. В этот же момент оберег, приняв на себя удар, рассыпался в прах прямо на ладони Захара. Ошарашенный магическим ударом, тот едва успел среагировать на летящее в его сторону голое тело в наколках. Маг в прыжке с размаху ударил тонким кинжалом. Руки Захара отреагировали вперед мозга, и нацик, потеряв равновесие, полетел на землю. В падении жилистая рука все-таки ухватилась за куртку Захара, и оба повалились. Такую жопу в виде рукопашки Захар не любил, тем более он выронил кедра, а второй ствол в кобуре на поясе, до него еще добраться надо. Но главный удар он отразил уже без урона, и маг выронил свой кинжал. С драками у Захара всегда было все хорошо, спасибо тренеру по кикбоксингу за умение махать ногами и руками, да старому зэку Рашпилю, который во времена службы у темного неплохо обучил ножевому бою. Захар оказался сверху и, усевшись верхом, начал наносить удары по хлебальнику мага. В свете костра худощавая рожа со впалыми глазами напоминала мертвый череп, разве что нос с горбинкой торчал, но это поправимо. Кулаки Захара методично начали сглаживать рельеф лица, забивая нос в башку мудака. Слишком он увлекся и совсем упустил момент, как рука мага, шаря по земле, нащупала кое-что тяжелое. Макс с размаху попытался ударить Захара в висок булыжником, но в последний момент тот довернул голову и удар прошелся вскользь. Острые грани камня саданули по основанию черепа, сдирая кожу. Лучше, чем в височную кость, но все равно оказалось слишком больно. Темный, оскалившись, зашипел и постарался сбросить с себя замешкавшегося врага. Но Захар, понимая, что теряет сознание, собрал последние силы и, оттолкнувшись от тела мака, вскочил на ноги. Рука сама выхватила из кобуры Макарыча, и ствол с глушителем срыгнул несколько пуль, превращая и без того разбитую рожу в кровавое месиво. Мозг словно пронзила раскаленной арматурой, и ноги подкосились. Наемник упал лицом в примятую траву, и угасающее сознание лишь успело отметить, что все враги мертвы, а их заклинания развеялись. Можно спать спокойно. Захар обнаружил себя бредущим по улице какого-то заброшенного городка. Все вокруг было завалено коробками от пиццы и различными упаковками от другого фастфуда. Вокруг возвышались хрущевки с выбитыми окнами. Жильцы давно покинули эти жилища, но то тут, то там из окон выглядывали голые девицы и, весело хихикая, махали Захару ручками и посылали воздушные поцелуи. Что за бред? Захар тряхнул головой, стараясь развеять наваждение. «Бред, он самый», — ответил знакомый детский голос. Захар огляделся и увидел на детской площадке, столь же засранной мусором, маленького себя. Мальчик сидел в песочнице под покосившимся облезлым грибком и играл машинкой. От игры он не отвлекался и глаза на взрослого Захара поднять не соизволил. «Ну и что это за дерьмо? Почему тут все засрато?» Наемник направился к ребенку, распинывая кучи мусора. Ветер поднимал хлам и уносил высоко в серое небо. Казалось, упаковки от пиццы словно птицы сбиваются в стаи и, размахивая крыльями, кружат над головой. «Дерьмо, оно самое!» Мальчик задумчиво протянул. «А вот почему так грязно, это к тебе вопрос. А я-то что? Эй, алло, гараж!» Мальчик встал на ноги, отряхивая с себя мятые обертки от фастфуда. «Мы в твоей башке находимся или где? Кто тут все загадил? Я, что ли? Я, это ты? Ты, это я?» Гулким эхом донеслись с неба слова попсовой песни. «Ой, дурак!» Мальчик сжал кулачки и начал стучать себя по голове. «В какого кретина я вырос? Завязывай поясничать!» «Я, может, и сам не очень собой доволен, не роняя мою самооценку еще ниже, и вообще не мы такие, жизнь такая, ты лучше скажи, что со мной, я умер?»